сколь звание сие нелестно было для его самолюбия, он, безусловно, принять его не мог. Сделать его губернатором, лишив его Елтонского озера, значило то же, что, подобно Антею, возвысить его, отделив от земли. Что такое был бы он без соляного озера? Самсон без волос. В удовольствие его управление соляной частью перенесено и причислено к должности гражданского губернатора. Чтобы продлить на все лето приятное вне столицы сенаторское пребывание Казадавлева, министр внутренних дел придумал и спросить ему приказание проездом обозреть Пензенскую губернию. Тут был еще тайный умысел князя Куракина. Как после сия открылось? В секретном письме просил он Казадавлева именем старой дружбы расхвалить все, даже то, что не найдет он слишком исправным. Не мне осуждать его за то. Осип Петрович и Анна Петровна Казадавлевы родились в одном году и в одном городе. Потом встретились, влюбились, женились, и, наконец, в одном и том же году оба умерли. Сама природа приготовила их друг для друга, и судьба споспешествовала их соединению. Столь согласных и нежных супругов встретить можно было нечасто. Учению апостола касательно браков «Да будет две плоти воедино» следовали они с точностью. Действительно, они были как бы одно тело, из коего на долю одному достались кожи да кости, а другой – мясо и жир. Каждый отдельно являлся более или менее дробью, только в приложении друг к другу составляли они целое. Оттого во всю жизнь ни на одни сутки они не разлучались. К счастью, Осип Петрович не был воин, не то Анна Петровна сражалась бы рядом с ним. Оба замечательны были одинаковым безобразием, и что еще удивительнее, в обоих оно было не без приятности. Им было тогда за 50 лет, следственно, в молодости это безобразие могло быть и привлекательно, и тем объясняется взаимная их страсть. Давно уже окончены были ничтожные дела, порученные в Пензе рассмотрению Казадавлева. А он все медлил отъездом, которого мы ожидали с нетерпением, несмотря на ласки, на любезности, нам расточаемые как им самим, так и окружающими его. Наконец, в августе месяце, который у нас считается первым осенним, начались их сборы к отъезду. Мне также было пора скоро воротиться в Петербург. До зимнего пути было еще далеко, а поздний осенний, в тогдашнее время, еще более чем теперь, у нас был настоящая пытка. От частых перемен в температуре я простудился. И в самый день приезда моего в Москву схватила меня лихорадка. Но 2-3 дня были для меня достаточны, чтобы от нее освободиться. Французская труппа с Фелисой из Петербурга находилась тогда на время в Москве. Я пошел ее смотреть во вновь открытый, деревянный, обширный, прекрасный театр на Арбатской площади, который был построен взамен сгоревшего старого каменного Петровского театра и который через 4 года сам должен был сделаться жертвою пламени. Одного только знакомого встретил я там, и то довольно нового. Обрадовался же я Жуковскому, как будто век с ним жил. Свет поэзии в нем только что совершенно распустился, и в непритворных, неискусственных, веселых разговорах благоухала вся душа его. Мне показалось, что я в Петербурге во французском театре сижу с Блудовым. Об нем мы не наговорились, поневоле должен был я несколько лишних дней пробыть в Москве. Со смелостью почти безрассудную, свойственную одним только русским, на трех указанных им пунктах в половине марта генералы с уверенным им войском совершили чудесно геройские свои подвиги в войне со Швецией. Особенно же Багратион и Барклай, кои в продолжении трех- или четырехдневного перехода при малейшей перемене ветра могли быть поглощены морской бездной. Барклай из Вазы в Умео перешел залив через Кваркен, группу необитаемых скал среди моря. Багратион овладел Аландскими островами, а передовой отряд его под начальством генерала Кульнева на противоположном берегу занял Гриссельгам в виду шведской столицы.